Глава 11. В первый же вторник после моего возвращения из Швеции мы обедали у тети Кора. Она приглашала нас два раза в месяц и была единственной моей родственницей, к которой Адилия чувствовала некоторую симпатию. Тетя Кора относилась к Адилии как к изящному украшению ее званного обеда и обращалась с ней очень ласково. Меня же она упрекала в том, что после женитьбы я стал молчалив. «Ты мрачен и чересчур занят женой», — говорила она. «Супруги терпимы за обеденным столом только с того дня, как вступят в полос равнодушия. Адилия прелестна, а ты созреешь только года через два, а то и три. Как бы то ни было, ты съездил в Швецию, надеюсь, что на этот раз покажешь себя во всем блеске». В действительности же успех за обедом достался не мне, а молодому человеку, которого я хорошо знал, ибо он был приятелем Андре Альфа. Андре отзывался о нем со странной смесью иронии, уважения и опаски. В дом на улице Марсо его ввел адмирал Гарнье, начальник штаба военно-морского флота. Звали его Франсуа де Крозан. Он был в чине капитан-лейтенанта и только что возвратился с Дальнего Востока. В тот вечер он описывал японскую природу, говорил о Конраде, о Гогене, и рассказы его были полны яркой, живой поэтичности. Так что я невольно восхищался им, хоть он и не вызывал у меня особой симпатии. Слушая его, я одну за другой вспоминал разные мелочи, рассказанные о нем Альфом. Он несколько раз бывал на Востоке, и под Тулоном у него имелся домик, полный всевозможных вещей, привезенных из этих странствий. Я знал, что он сочиняет музыку и написал забавную оперу на сюжет из китайской истории. Я припоминал также, что он известен и в спортивном мире, потому что несколько раз ставил рекорды на автомобильных гонках. Наконец, он был одним из первых морских офицеров, совершивших полет на гидроплане. Влюбленный крайне чувствительно реагирует на все переживания любимой им женщины. Адилия сидела на другом конце стола, притом с моей стороны, так что я не видел ее. Однако я знал, какое у нее в данный момент выражение лица и с каким живым интересом она слушает рассказы Франсуа. Я отлично помню тот обед. Я чувствовал то, что должен чувствовать отец, который больше всего на свете любит свою единственную дочь, и вдруг замечает, что в силу неотвратимых, неблагоприятных обстоятельств он привел ее в среду, подверженную страшной эпидемии, и вот он делает отчаянные усилия спасти ее, прежде чем она заразится. Если бы мне удалось не допустить Адилию после обеда в кружок гостей, собравшихся вокруг Франсуа, если бы никто не рассказал ей известных мне подробностей о нем, которые могли только сильнее привлечь к нему ее внимание, то я, быть может, мог бы часов в 12 увести ее, еще не зараженной опаснейшим микробом. Случилось так, что все это мне удалось. И не в результате ловкого хода с моей стороны, а просто потому, что сразу же после обеда Элен де Тианж завладела Франсуа и увела его в китайскую гостиную, которую тетя Кора специально предназначила для парочек, жаждущих уединение. Тем временем у меня произошел любопытный разговор о Франсуа с хорошенькой Ивонной Прево, муж которой, тоже моряк, капитан парохода, был сослуживцем адмирала по министерству.